Все явилось результатом чистой случайности. — Я тебе все равно не верю. Ты блефуешь. Я пожал плечами. — Как знаешь, Хатти. Но помни, если опоздаешь на наш поезд, тебе предстоит продолжительное путешествие в небеса. А теперь давай займемся этими тросами. — Мат? — Да. — Жаль, что я тебя так ненавижу. Удивительный ты человек, всегда придумаешь что-нибудь совершенно оригинальное. Это придумал не я, и я не в силах этого предотвратить. Так что не мечтай ткнуть мне пистолетом под ребра и заставить отправить условный сигнал, такового не существует. «Набрось-ка этот трос на этот столб, когда сможешь дотянуться», — сказала она, — «я займусь носом». Закончив свою работу, я остановился, наблюдая за ее складной фигурой, умело орудующей на опасной наклонной плоскости рубки. Наконец она довела дело до конца, и я перевел взгляд на Казал тайно, по-прежнему несущего вахту на мостике с автоматом в руках. Видно что-нибудь? Ровным счетом ничего. — Тогда попытаюсь оглядеться на берегу, — сказал я. — Оставляю катер на тебя. Если что-то пойдет не так, как мы предполагали, садитесь в малый катер и сматывайтесь. По кокпиту промелькнула фигура. Аманда Фипс оказалась на причале прежде, чем я успел ее перехватить. Я прыгнул на берег вслед за ней, но остановился, удерживая автомат наготове. Невозможно одновременно стрелять и бежать. Краем глаза я заметил, как на мостике Хазлтайн прикладывает автомат к плечу. Мы прикрывали убегающую белую фигуру. «Гуляка!» — окликнула она. «Гуляка, это я! Аманда, где ты? Все в порядке, дорогой, все в порядке, это друзья!» «Осторожно!» — выкрикнул я, видя, как Хазлтайн напрягся наверху. Я тоже заметил это. Из тени здания появилась мужская фигура и побежала навстречу Аманде. Два силуэта соединились. «Взрослые люди могли бы подождать с проявлением нежных чувств», — сказал я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Ты просто ревнуешь», — заметила присоединившаяся ко мне Хайрет и попала прямо в точку. «Все в порядке», — окликнула нас Аманда. «Они спрятались, потому что не знали, кто мы. Изо всех кустов и пальм начали выпрыгивать люди». «Мат», — позвала Аманда. «Иду. Я присмотрю за катером», — сказал Хазлтайн. «Можешь идти». «Хорошо. Пойдем, Хатти, кажется, без меня. Тебе не обойтись. И наоборот». На самом деле мне не хотелось оставлять ее рядом с катерами, и она это прекрасно понимала. Мы направились к группе людей и были представлены мистеру Уэллингтону, гуляке Фипсу, который, несмотря на надетую на нем темную шелковую пижаму, производил впечатление человека сообразительного и уверенного в себе. Именно таким я его и представлял. «Моя дочь Лоретта», — сказал он. По его голосу я понял, что к дочери он относится совсем не так, как его супруга. По сравнению с матерью, девушка оказалась чуть выше, разумеется, моложе и, возможно, стройнее. Ниспадающие на лицо длинные светлые волосы придавали ей некий орел загадочности, но мягко произнесенное приветствие и короткое рукопожатие были лишены какой-либо надменности. Возможно, мое первоначальное суждение об этой девушке, основанное на одном единственном фотоснимке, было ошибочным. Одета она была в короткую ночную рубашку с кружевами, должно быть весьма прозрачную при нормальном свете. Здесь, в темноте, тонкий нейлоновый наряд выглядел вполне естественно и невинно, настолько, насколько это возможно для молодой девушки, разгуливающей по улице в ночной рубашке и шлепанцах. В других обстоятельствах все эти люди, стоящие под пальмами в ночных одеждах, представляли бы забавное зрелище, но сейчас мое чувство юмора не срабатывало. Мы представили Хайрет, а я никак не мог избавиться от мысли об огромных часах, стрелка которых неумолимо отсчитывает время. Я взглянул на свои часы. Они показывали 2:43. Фипс говорил: «Насколько я понимаю, Билл Хазлтайн приплыл вместе с вами». Как только речь зашла о Техасце, в голосе у него появилась та же странная сдержанность, что и у его жены. «Он охраняет катер», — сказал я. — Послушайте, я чрезвычайно рад познакомиться со всеми вами, но сейчас не самое подходящее время. Расскажите мне вкратце, что происходит. Где тот десант, о котором рассказывала ваша жена? Где Лео Гонсалес и его друзья, патриоты? Фипс слегка поколебался, прежде чем ответить. — Десантники ушли, все до одного, несколько часов назад. Лео и остальные, они здесь, на другом конце взлетной полосы.